Урок 13. Бог. Не произноси имени Господа всуе. Существует ли Бог? Ответ зависит от того, какого Бога вы имеете в виду. Тайну Вселенной или искушенного законодателя? Иногда, рассуждая о Боге, люди имеют в виду великую и ужасную тайну, о которой мы абсолютно ничего не знаем. Мы обращаемся к этому таинственному Богу, чтобы объяснить главные загадки космоса. Почему вообще существует Вселенная? Что определяет фундаментальные законы физики? Что такое сознание и откуда оно берется? Мы не знаем ответов на эти вопросы и называем свое невежество великим именем Бог. Главная особенность этого таинственного Бога заключается в том, что о нем нельзя сказать ничего конкретного. Это Бог философов. Бог, о котором мы рассуждаем, когда сидим ночью у костра в лесу и пытаемся понять, в чем смысл жизни. В других случаях люди представляют Бога как строгого и скрупулезного законодателя, с которым мы очень хорошо знакомы. Мы точно знаем, что он думает о моде, еде, сексе и политике. И мы обращаемся к разгневанному существу на небесах, чтобы оправдать миллион законов, указов и конфликтов. Он недоволен, когда женщины носят блузки с короткими рукавами, когда двое мужчин занимаются сексом друг с другом или когда подростки мастурбируют. Некоторые утверждают, что ему не нравится, когда мы пьем алкоголь, тогда как, по мнению других, он требует, чтобы мы пили вино в пятницу вечером или в воскресенье утром. Для объяснения мельчайших подробностей того, что он требует и что осуждает, написаны тысячи томов. Главная особенность этого мелочного законодателя в том, что мы знаем о нем много подробностей. Это бог крестоносцев и джихадистов, инквизиторов, женоненавистников и гомофобов. Об этом Боге мы говорим, когда собираемся вокруг костра, осыпая камнями и проклятиями еретиков, которых на нем сжигают. Когда верующих людей спрашивают, существует ли Бог, они часто начинают рассуждать о загадках и тайнах Вселенной и границах человеческого знания. «Наука не в состоянии объяснить большой взрыв», — восклицают они. «Значит, за ним должен стоять Бог». Но точно так же, как фокусник обманывает публику, незаметно подменяя одну карту другой, верующие быстро заменяют тайну космоса мелочным законодателем. После присвоения имени Бога неразгаданным тайнам Вселенной они используют это имя для осуждения бикини и разводов. «Мы не понимаем, что такое большой взрыв, и поэтому вы должны покрывать голову, выходя из дома, и голосовать против однополых браков». Здесь нет никакой логической связи. Более того, эти заявления противоречат друг другу. Чем глубже загадки космоса, тем меньше вероятность, что тому, кто за них отвечает, есть дело до женской одежды или сексуального поведения людей. Недостающая связь между космической тайной и мелочным законодателем обычно устанавливается с помощью священной книги. Такая книга изобилует малозначительными нормами и правилами, но в то же время ее создание приписывается космической тайне. Ее автор, предположительно, творец пространства и времени, однако он почему-то решил познакомить нас в основном с некоторыми тайными храмовыми обрядами и пищевыми запретами. На самом деле у нас нет никаких доказательств, что Библия, Коран, Книга Мормона, Веды или любой другой священный текст были написаны силой, которая определила, что энергия равняется массе, умноженной на квадрат скорости света, и что протон в 1837 раз тяжелее электрона. Современная наука считает, что все эти священные тексты были написаны Homo sapiens, обладающим богатым воображением. Это просто истории, придуманные нашими предками, чтобы узаконить социальные нормы и политические структуры. Лично я не перестаю удивляться загадке существования. Но я никогда не понимал, какое отношение она имеет к мелочным законам иудаизма, христианства или индуизма. Эти законы, вне всякого сомнения, на протяжении нескольких тысяч лет были очень полезны для установления и поддержания порядка в обществе. Но в этом отношении у них нет фундаментальных отличий от законов, устанавливаемых светскими государствами и институтами. Третья библейская заповедь призывает людей не упоминать Бога всуе. Многие понимают это по-детски, как запрет произносить имя Бога, как в знаменитой сцене из «Монти Пайтона», если ты помянешь Иегову. Возможно, более глубокий смысл этой заповеди в том, что мы не должны оправдывать именем Бога наши политические интересы, экономические амбиции или личную неприязнь. Люди ненавидят кого-нибудь и говорят, Бог его ненавидит. Люди хотят завладеть участком земли и говорят, этого желает Господь. Мир был бы гораздо лучше, если бы мы строго соблюдали третью заповедь. Хотите пойти войной на соседей, чтобы захватить их землю? Оставьте Бога в покое и найдите какой-нибудь другой предлог. В конечном счете, это вопрос семантики. Когда я использую слово «Бог», то думаю о Боге исламского государства, крестовых походах, инквизиции и плакатов «Бог ненавидит геев». Когда же речь идет о тайне существования Вселенной, я предпочитаю использовать другие слова, чтобы избежать путаницы. И в отличие от Бога исламского государства и крестоносцев, чрезвычайно озабоченного именами и прежде всего своим священным именем, тайне существования Вселенной абсолютно все равно, как ее называют человекообразные обезьяны вроде нас. Безбожная этика. Конечно, тайна космоса не поможет нам поддерживать порядок в обществе. Люди часто утверждают, что мы должны верить в Бога, который дал нам такие законы. В противном случае мораль исчезнет, и общество погрузится в первобытный хаос. Несомненно, вера в богов была жизненно необходима разным сообществам и иногда давала положительный эффект. Одна и та же религия может возбуждать в одних людях ненависть и нетерпимость, а у других вызывать любовь и сострадание. Например, в начале 1960-х методистский священник, преподобный Тед МакКилвена, обратил внимание на тяжелое положение геев и лесбиянок в своей общине. Он занялся изучением положения ЛГБТ-сообщества в целом и в мае 1964 года организовал первый диалог между священниками и активистами ЛГБТ. Трехдневные дебаты проходили в White Memorial Retreat Center в Калифорнии. Участники диалога впоследствии основали Совет по религии и гомосексуализму CRH, в который помимо активистов ЛГБТ вошли священники методистской, епископальной и лютеранской церквей, а также Объединенной Церкви Христа. Это была первая американская организация, осмелившаяся использовать слово «гомосексуализм» в официальном названии. В последующие годы CRH вел самую разнообразную деятельность от проведения костюмированных балов до подачи судебных исков против дискриминации и преследования геев. Совет стал основой движения за права геев в Калифорнии. Преподобные МакКилвена и примкнувшие к нему религиозные лидеры прекрасно знали, что Библия осуждает гомосексуализм, но они считали, что истинное христианское сострадание важнее строгих библейских запретов. Да, боги могут будить в нас сострадание, но религиозность не является обязательным условием нравственного поведения. Представление, будто мы нуждаемся в сверхъестественном существе, которое заставит нас соблюдать моральные нормы, предполагает неестественную природу нашей морали. Но почему? Мораль совершенно естественна. Социальные млекопитающие от шимпанзе до крыс обладают этическим кодексом, пресекающим такие явления, как воровство и убийство. У людей мораль присутствует в любом обществе, даже если люди верят в разных богов или не верят ни в каких. Христиане проявляют милосердие, ничего не зная об индуистском пантеоне. Мусульмане высоко ценят честность, отрицая при этом божественность Христа, а в светских странах, таких как Дания или Чехия, насилие не больше, чем в религиозных, например, Иране или Пакистане. Мораль не означает соблюдение божественных заповедей. Она означает уменьшение страданий. Поэтому для нравственного поведения нет необходимости верить в какой-либо миф или сказку. Нужно просто развить в себе чуткость к страданию. Если вы понимаете, что ваши действия причинят ненужные страдания вам или другим людям, то естественным образом постарайтесь от них воздерживаться. Тем не менее, люди убивают, насилуют и крадут, имея лишь поверхностное представление о страданиях, вызванных этими поступками. Они сосредоточены в первую очередь на удовлетворении своей похоти или жадности, не думая о последствиях для других или отдаленных последствиях для себя. Даже инквизиторы, сознательно причинявшие боль жертве, обычно использовали разные приемы дегуманизации и понижения чувствительности, чтобы не принимать близко к сердцу то, что они творили. Вы можете возразить, что каждый человек естественным образом стремится избежать страданий, но почему его должны волновать страдания других, если этого не требует Бог? Ответ довольно очевиден. Если человек — общественное животное, что его благополучие в значительной степени зависит от отношений с другими людьми. Кто будет счастлив без любви, дружбы и ощущения близости? Если вы одиноки и эгоистичны, страдания вам почти гарантированы. Поэтому для счастья вам нужно по меньшей мере заботиться о семье, друзьях и членах своей общины. А как насчет чужаков? Почему бы не убить чужака и не забрать его имущество, обогатив и себя, и свое племя? Многие мыслители предлагали сложные социальные теории, объясняя, почему в долговременном плане такое поведение приводит к обратному результату. Вряд ли вам понравится жить в обществе, где принято грабить и убивать чужаков. И дело не только в постоянной опасности. Вы будете лишены таких полезных вещей, как торговля, основу которой составляет доверие между незнакомыми людьми. Как правило, торговцы стараются держаться подальше от логова разбойников. Именно так светские теоретики от древнего Китая до современной Европы обосновывали золотое правило. Старайтесь поступать с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. На самом деле нам не нужны сложные теории отдаленных последствий, чтобы найти естественную основу универсального сострадания. На минуту забудем о торговле. Начнем с самого простого. Причиняя страдания другим, я заставляю страдать самого себя. Каждое насильственное действие на земле начинается с желания насилия, возникающего в чьем-то мозгу, и это желание разрушает покой и счастье этого человека, прежде чем разрушить покой и счастье кого-то еще. Люди редко крадут, если их сознание не переполнено жадностью и завистью, а убивают люди, как правило, под влиянием гнева и ненависти. Такие чувства, как жадность, зависть, гнев и ненависть, очень неприятны. Кипя от гнева или зависти, вы не в состоянии почувствовать радость или гармонию с окружающим миром. Поэтому задолго до того, как вы кого-то убьете, гнев убьет ваше душевное спокойствие. Разумеется, можно долгие годы кипеть от гнева, но так и не убить объект своей ненависти. В этом случае вы не причините страданий другим, но, безусловно, навредите себе. Поэтому вы естественным образом, а не по велению какого-то бога, заинтересованы побороть свой гнев. Полностью избавившись от гнева, вы почувствуете себя гораздо лучше, чем если убьете мерзкого врага. А некоторым справиться с гневом помогает глубокая вера в милосердного бога, который призывает нас подставить вторую щеку. Эти религиозные убеждения вносят огромный вклад в установление мира и гармонии. К сожалению, в случае с другими людьми вера лишь усиливает и оправдывает их гнев, особенно если кто-то осмеливается оскорбить их бога или не выполнить его заветов. Таким образом, ценность бога-законодателя полностью зависит от поведения его приверженцев. Пока они ведут себя достойно, пусть верят во все, что пожелают. Точно так же ценность религиозных обрядов и священных мест зависит от чувств, которые они вызывают, и поведения, которое они предписывают. Прекрасно, если посещение храма приводит человека в состояние умиротворения и гармонии. Но зачем нужен храм, который становится источником насилия и конфликтов? Совершенно очевидно, что этот храм ни на что не годится. Бессмысленно сражаться за больное дерево, на котором растут шипы, а не фрукты. И глупо сражаться за негодный храм, порождающий враждебность, а не гармонию. Один из вполне приемлемых вариантов — вообще не посещать храмы и не верить в богов. Как показали несколько последних столетий, нам нет нужды обращаться к Богу, чтобы соблюдать нормы морали. Секуляризм дает нам все необходимое для этой ценности.